Через час клиновидный нос нашего монстра снес последние три дерева. Перед нами открылось довольно большое поле. «Ну и куда дальше?» — спросил я. Мы так и шли по бокам от тягача, по очереди залезая на деревья, срубая лианы и складывая их в прицеп. Больше половины прицепа мы уже точно нагрузили. «Давай направо», — немного подумав, сказал Туман. «Наш оазис там. Вот туда и будем направляться. Часа два еще поработаем и назад по своим следам. Потом вторая группа поедет». Машинист по указке одного из бойцов повернул на монстре направо и поехал вдоль кромки леса, как можно плотнее прижимаясь к деревьям. Про птичек-то мы не забывали. Мы также продолжали рубить и грузить лианы, плюс более тщательно смотрели за окружающим лесом и воздухом. В данный момент нашу машину было гораздо лучше видно с воздуха. Но прорубаться опять через лес нам, честно говоря, надоело. Нет, конечно, где можно было, монстра загоняли в лес и петляли между деревьев, периодически выезжая на край. Я все сильнее и сильнее чувствовал, как устаю. Судя по ребятам, они тоже потихоньку сдувались. Только я хотел намекнуть Туману, что пора бы нам возвращаться, как меня привлекла какая-то картина. «Ты чё завис, Сань?» — спросил у меня находившийся рядом Слива. «Да место какое-то знакомое. Где-то я уже его видел», — ответил я, рассматривая это поле. «В смысле? Мы же тут не были ни разу. Откуда оно тебе знакомо может быть?» «Что тут у вас?» — спросил подошедший к нам Апрель. «Да Саня вон говорит, что это место ему знакомо», — показал Слива перед собой. «И что же тебе знакомо?» — с удивлением спросил Апрель. «Вон те горы», — кивнул я на возвышающиеся далеко перед нами пики гор. «Я их где-то видел». «И где же?» «Запись», — услышал я рядом голос Полукеда. «Точно, блин!» — хлопнул я себя по лбу. «Молодец, Полукед! Запись ребят, на которых птицы напали. Слива, тащи ноут!» «Момент!» — он сорвался с места и в припрыжку побежал к машине. «Через минуту мы уже смотрели запись. Вот они едут. Вот переворачивается сначала джип, потом грузовик. Стоп!» — сказал я и взял в руки ноутбук. На записи отчетливо виднелись горы. «Да они их с другой стороны могли снимать», — махнул рукой Няма. «Горы эти, видать, большие очень». «Нет, Няма», — покачал головой Туман. «Вон деревья справа, видишь? Вернее, два высоких дерева». Он ткнул сначала пальцем в экран, а затем чуть правее сами деревья, которые отчетливо было видно. Народ, который смотрел запись с нами в данный момент, ахнул. «И где тачка?» — спросил Кирпич. «Машина, которую последний выживший разведчик взорвал вместе со своими друзьями и птицами, на месте не было». «Может, это все-таки не то место?» — сделал еще одну попытку Няма. «Грузовика-то нет». «Да вроде то», — снова засомневался я, смотря то на экран ноутбука, то на горы, то на деревья. «Вон пики, вон деревья». «Сань, поле большое!» — воскликнул маленький. «Может, они с краю где-нибудь снимали?» «Может, и с краю», — пожал я плечами. «Да нет грузовика этого все равно!» — услышали мы сверху голос Рыжего. Забравшись на крышу монстра, он стоял и рассматривал поле в бинокль. «Нет машины! Поле хорошо просматривается!» «И куда же она делась?» — с удивлением спросил Большой. «Ее явно не птички утащили себе в гнездо, чтобы малыши в нее играли». «Это значит, Вась, — ответил я, — что тут появляются еще люди, и мы тут не одни». «Нафига им разбитая и взорванная тачка-то?» «На запчасти. Она хоть и взорвалась, но наверняка что-то с нее снять можно было. Вот они ее и утащили отсюда». «И где их искать?» «Без понятия. Но мы точно не одни. Как бы еще узнать, куда они делись?» Нужно им какой-нибудь знак оставить, — предложил Туман. — С координатами там какими, флагами, хрен его знает. Но надо что-нибудь. — Если это не бандиты какие опять, — буркнул Большой, — а то оставим на свою голову. Да уж, Большой прав. Тачку уволокли с поля, в этом мы уже не сомневались. Вот только кто и куда. А так неплохо, конечно, что люди еще есть. Интересно, сколько их? Где живут? Чем? Может, вокруг оазиса этого покатаемся? Предложил стоящий на подножке машинист. Будем радиус кругов увеличивать. А отъедем подальше, пара планеристов наших запустим. Можно. Только мы их так до второго пришествия искать будем. Машина! Внезапно громко сказал Полукет. Там! Показал он рукой на противоположную сторону поля. Мы все превратились в слух. «Нет там никого, дружище», — стоя наверху и смотря в бинокль, сказал Рыжий. «Тебе показалось». «Там машина», — упорно твердил Полукет. «Она едет». Я как-то привык доверять Полукеду. Если он что-то говорит, значит, оно так и есть. Чуйка у него хорошая. Все ребята тут же загалдели, перебивая друг друга. «Нет машины, тебе показалось!» «А ну тихо все!» — рявкнул Туман. Вокруг тут же наступила тишина. «Едет машина!» — продолжал, как заведенный, твердить Полукет. Не выдержав, я схватил бинокль и залез на крышу монстра. Следом за мной полезли остальные. «Вон туда смотри, Саша!» — показал мне еще раз рукой Полукет. «Там она!» Приложив бинокль к глазам, я стал до боли в глазах всматриваться в дальний край поля. Ну, нет машины. Только несколько птиц кружат над одним местом. Птицы кружат. Птицы охотятся на кого-то. Практически хором сказали мы. Было видно, как некоторые из них периодически камнем падают вниз и выпускают свои когти, пытаясь ухватить кого-то. Но мешающие деревья не позволяют им этого сделать, и они, мощно взмахивая крыльями, взмывают вверх. «Точно охотятся на кого-то», — аж привстав на цыпочки на крыше машины, — сказал Туман. Внезапно там вдалеке сухо щелкнули пару выстрелов. Теперь уже никто из нас не сомневался, что птицы охотятся, а те, на кого ведется охота, — люди. Странно только, что птицы пытаются напасть на них, когда они еще в лесу. Они же вроде только на открытой местности нападают. Или я что-то не понимаю. Эти же мысли вслух озвучил и Туман. Затем мы услышали еще пару выстрелов. «Может, тех, за кем ведут охоту, что-то гонит из леса?» — предположил Рыжий. «И они вынуждены уезжать от них?» «Смотрите, мужики!» — заорал Апрель. — Тачка из леса выезжает. Мы как один снова приникли к биноклям. Теперь я отчетливо увидел вылетевшую из леса машину. Какой-то джип с кузовом. Машина набирала скорость, подняв за собой столб пыли. Птицы, до этого момента кружившие над лесом, тут же сориентировались и бросились в погоню за машиной. Но водитель в тачке был хороший. Как только одна из птиц пикировала и пыталась схватить или клюнуть тачку, он резко вилял в сторону. Плюс еще практически в упор из машины стреляло два ружья. Не автоматы, не пистолеты, а именно сдвоенные выстрелы ружей. Скорее всего, охотничьи какие-нибудь. В одну из птиц попали практически в упор, и она с размаху врезалась в землю. Тем временем птиц было уже больше 10 штук, и из-за леса вылетали еще. «Вот же, блин, попали пацаны!» — выругался Туман. «Если в лес не нырнут, хрен они от птиц отобьются на поле. Перевернутся быстрее. Зачем они вообще из леса выехали?» «Животные их выгнали!» — заорал Апрель. «Смотрите на лес!» Быстро переведя бинокли на лес, откуда вылетел джип, мы увидели выбегающих животных. Они смахивали на наших носорогов, а может, это они и были. Вес в каждом по тонну, если не больше. На голове по огромному рогу. Теперь понятно, что людей выгнало из леса. Такой носорог на раз своим ударом перевернет машину. Видимо, неизвестные на джипе также нарвались на зверей, как наши разведчики пару часов назад. А судя по тому, как шустро эти звери передвигаются, человек от них не убежит. Меж тем погоня продолжалась. Джип пошел по кругу, резко виляя влево-вправо. Из машины сухо щелкали выстрелы. «Что он кружится-то?» — с переживанием в голосе громко сказал Апрель. «В лес уходи, в лес!» «Да он место ищет, где ему заехать!» — заорал от возбуждения Слива. «Попробуй сориентироваться, где в лес нырять, если с земли эти звери, а сверху птицы атакуют». «Мы так и будем стоять и смотреть?» — громко крикнул я. «Все в машину, быстро!» — тут же включился Туман. «Едем на помощь! Рыжий прицеп отцепи с Нямой, потом заберем. Сейчас, походу, жарко будет». Мы как горох посыпались на землю с крыши монстра и заскочили внутрь машины. Через минуту внутрь машины запрыгнули Рыжий с Нямой. «Прицеп отцеплен!» — хватая ртом воздух, крикнул Рыжий.